Наш полет. Мы летели бок о бок со скоростью света в холодном воздухе, который то принимал вид клочковатого тумана, то серости. Двое в дороге развлекали меня. Букет, который я крепко держала в руках, и мой ледяной принц. Цветы, его подарок, были маяком нашего совсем не живописного пути и заставляли меня улыбнуться, вспоминая события апреля. Что только не случилось за этот месяц. Кто бы мог подумать, что я самая первая справлюсь с окончательным наказанием, выдвинутым Академией? Я так и знала, хмыкнула Кармак, когда увидела нас с Ледяным в стенах Академии. Молодец, ведьма! Я подарила ей букет на память. Я всем девочкам подарила, но Кармак особый, пусть не думает, что проскочит. Я посмотрела на Ледяного. Белый, монолитный, непроницаемый, как всегда. Как хорошо, что появилось время, когда можно перебрать все впечатления и события прошедших месяцев. Думая то об одном, то о другом, я уверялась, что любима, что боги не оставили меня своим попечением. Когда мой ледяной стал значительно увеличиваться в размерах и становиться еще белее, догадалась, что мы у цели нашего полета. До того времени я не чувствовала сильного мороза, а вот теперь воздух стал разреженным, могильно студеным и начал колоться иголочками, не больно, но настойчиво. Я в отчаянии сжала нечувствительными пальцами несчастные цветы. Мой принц предрекал, что я замерзну намертво 2 месяца назад. Сейчас, как никогда, я была близка к превращению в сосульку. Я вдохнула на прощание острый воздух. Чему быть, того не миновать. Я никому не нужная сирота, мне ли бояться неумолимой смерти. Белая пушистая шуба, немного великоватая для меня, но очень легкая, обволокла меня, как облаком. Она избавила меня от неприятного покалывания кожи, вернула к жизни. Я высунула нос из шубы, чтобы посмотреть на Ледяного. «Кто замерзнет? Я! С моим принцем, пожалуй, быстрее вспыхнешь!» В шубе я согрелась вмиг, но моему избраннику этого показалось мало. «Иди ко мне!» Прогрохотал он так, что ветры стихли. «Очень-очень страшно!» Спрятав улыбку, я выскочила из своей, чтобы нырнуть к нему под его шубу. Ледяной протянул руку, я села на его ладонь, а он приблизил меня к своему лицу. Одной рукой я коснулась его теплой щеки. Вот такая я стала муха по сравнению с ним. Он опять спрятал меня за пазуху. Согревшись, я только подумала, а вдруг я так и останусь размером с блоху? Как я услышала магический треск грохот. Сани под нами исчезли, и мы все с огромной высоты начали падать. Ледяной, я и мой букет. Именно в такой последовательности, если считать сверху. Не желая потерять цветы, я ускорилась, чтобы поймать их в полете. Услышала сверху грозный гневный рев «Майер!» и завопила в ответ. «Изилор, да не бойся ты, ничего со мной не...» Я поймала шубу с цветами, а потом мне стало обжигающе холодно. От жесткой посадки меня все жгло. Я не вспомнила о слезах, женском магическом оружии. С трудом оторвав лицо от льдины, куда я впечаталась всем телом, я 1/4 часа, не меньше, сдавленно материлась, перебирая тех, кто виноват в том, что я приземлилась так неласково. Я разорялась в свое удовольствие, судорожно обнимая лед, на который христанулась. Я выложила аргументы за все 40 ведьм. «Девочки, вы со мной навсегда». Когда у меня слова иссякли, мой избранник сказал: «Вставай, Майер». Мне это удалось без посторонней помощи. «Не смотри на меня», – попросила я, чувствуя себя избитой, как посуда при неудачной пересылке. Зато я увидела, что мы с Ледяным одного размера. Хоть одна приятная новость. «Ерунда, пустяки», – сказал он, помогая мне отряхнуться и накидывая на плечи шубу. В цветы я опять вцепилась мертвой хваткой. «Позволь представить тебе мою семью. Это папа, это мама, а это старший брат». Мой муж не прекратил меня обнимать, и от его рук шла сила, которая убирала боль в моем теле. В 10 шагах от нас стояли 3 белых ледяных фигуры, не очень отличимых от моего принца. Его батюшка выделялся тем, что изумленно смотрел на меня. Видно, не о такой невестке мечтал он. Лица свекрови и деверя ничего не выражали. Я вздохнула. Не так я хотела познакомиться с семьей мужа. Представляю, какое впечатление они обо мне имеют с самых первых минут. Вот что значит жениться на сироте, волшебнице без роду племени. Все что угодно можно ожидать от такой. «А это Майер», — сказал любимый, и я невольно улыбнулась. «Добро пожаловать, Майер», — учтиво сказал мой свекор с выражением на лице, «ну вы могли бы и расцепиться». «Здравствуй, ледяная принцесса», — поприветствовала моя свекровь почти ласково, и меня ее приветливое обращение поразило в самое сердце. «С прибытием!» — крикнул старший брат, словно я стояла от него за 1000 верст. «Поздравляю, Изилор!» Все трое исчезли. «Куда они?» — испугалась я. «К себе. Это наши с тобой владения». Ледяной предложил мне руку. «Ты им понравилась, судьбоносная?» «А ты правда, Майер, сильна в словах, не ожидал». На губах его играла легкая усмешка, а я насупилась. «А ты думал, меня зря судили судом Академии?» «С большим юмором у вас, маги», — неопределенно заметил принц. «Слушай, Изилор, неудобно с твоими вышло». Он посмотрел на меня, не понимая, а потом словно спохватился. «Спокойно. Кроме меня и отца тебя никто не слышал. Короля ты развлекла. Мама и брат слепы и глухи от рождения». Мы неловко помолчали. «Лучше скажи, ты давно меня так называешь?» – спросил Ледяной. «Как?» – он в ответ хмыкнул. «А, дошло до меня. Не знаю, только сейчас, а что?» «Да так, это мое имя. Ты угадчица у меня, что ли, Майер?» «С перепугу, наверное, когда летела, выдала. Это плохо?» В ответ Ледяной как-то подозрительно вздохнул, будто собирался смеяться. «Это отлично, моя сумасшедшая Майер», — только и сказал он.